После войны жизненные ветры занесли его в Грозный, и оттуда он посылал объемистые в добрую бандероль письма. Конверты клеил сам. Стандартные не вмещали и четвертушки его разовых сочинений. Время после войны было сталинское, бдительное. Почтальонка, на первых порах выдавая увесистые заказные пакеты, поджимала губы. Потом осмелилась и спросила у бабушки. «Мы вот на почте рассуждаем, не из-за границы ли вам пишут? Может, какое шпионство?» Узнав про расспросы, суровый немногословный дед Иван вспылил. «На черта оно нужно, такие письма!» Добрая бабушка заступалась за брата. Читать она не умела совсем, просить рассерженного мужа не смела, да и много бы понял дед Иван, исписывавший в свое время фронтовые треугольники печатными буквами, в размашистых многостраничных каракулях. Бабушка ждала, когда приедет с учебы Наташка, моя мама, или Ленка, уже замужняя, прибежит проведать родителей из другого села. Тут-то и начиналась читка. Надо сказать, что писал дед Артем крайне безграмотно орфографически и пунктационно, поскольку трудные времена позволили ему закончить лишь один класс сельской школы. Но в обстоятельности и последовательности изложения отказать ему было нельзя. Любое маломальски важное событие, как то получение двухкомнатной квартиры, дед Артем работал на стройке, встреча с проживающей в том же Грозном сестрой Ириной, приезд из Ташкента сына и даже коллективный поход в кино по профсоюзной линии описывался развернуто, тщательно и многословно. Повествование часто прерывалось пословицами, присказками и прибаутками, не имеющим никакого отношения к разворачиваемой теме. Так, живописуя свой скорый приезд к бабушке и подробно рассказывая о сопутствующей подготовке, он вдруг вставлял: «Эй, гуляй, курка, по борщу, я другую притащу». «Так и написано?» — недоверчиво переспрашивал дед Иван у очередного читальщика. Когда подросли внуки, расшифровка Артемовых летописей перешла в число их непосредственных обязанностей. «Да? Тут ты, черт!» — плевался дед Иван. Бабушка жалела брата. Говорят, они с дедом Артемом были внешне очень похожи. Оба статные, сухощавые, чернобровые, с внимательными глубокими глазами. Род Блащицыных, старинный, многолюдный, трудовой, богобоязненный. В старину, а где она, старина, бабушкино детство, по 18 человек за стол садилось. Жили плотно, как картошки в чугунке. Бабы хлеб пекли каждый день. Ведра борща на обед не хватало. Версты холстин на рубахе изводили. Родился дед Артем в 1917-м на трудную жизнь. Ну вот, а бабушка просит деда Ивана ответить брату. «Деда, ну напиши хоть трижки, что мы живы, здоровы».